Примечание к главе 12. Закручивание гаек. По оценкам Нациуса, через северокорейские лагеря проходило от 378 тысяч до 1,9 миллионов человек в год. Мало кому удалось выбраться из северокорейских тюрем для политических заключенных, осужденных на длительные сроки. Поэтому вся имеющаяся информация о них основана на материалах спутниковой разведки и слухах. Самое подробное описание лагерной жизни представлено в книге Кан Чолхвана «Пхеньянские аквариумы». Кан провел большую часть детства в Йодоке, самом известном из северокорейских лагерей для политзаключенных. Воспоминания жителей Чхонжина о том, когда именно произошла чистка в 6-й армии, не совпадают. Ким Ту Сон, бывший торговый чиновник, жил неподалеку от военной базы в Нанаме. В августе 2004-го он сообщил мне, что наиболее активные передвижения военной техники наблюдались осенью 1995 года.